Глава 29. «Что?» — завопила Ирина Логинова. «Как это маг женат? А ты ничего не перепутала?» «Своими ушами слышала», — сказала Оксана. Они сидели на скамейке в сквере возле дома моды. «Макс — муж Сони», — пояснила Оксана. «Это та блондиночка». «Я знаю, кто такая Соня», — расстроенно воскликнула Ирина. «Такая хорошая девчонка явно не будет обманывать. Но Макс не носит обручального кольца». «И что?» — Оксана усмехнулась. «Если бы все женатики носили кольца, этот мир стал бы куда чище и добрее». Ирина нервно почесала затылок. «Нехорошо получается», — произнесла она. «Значит, очередной похотливый козел? Ведь я ему поверила. Что это со мной? Теряю хватку?» «Просто ты все еще веришь в сказки», — Оксана вздохнула. «И у меня в этом году уже было столько сказочников, что я просто со счету сбилась». Девушки рассмеялись. В Ирине Оксане нравилось то, что Логинова не унывала даже в самых щекотливых ситуациях. В это время к ним подошел Макс. «Весело у вас тут», — сказал он. «Я могу присоединиться?» Смех тут же стих. Ирина повернулась к Оксане. «Ты не оставишь нас? Мне нужно кое-что обсудить с этим танцором». «Конечно». Оксана встала и направилась к дому моды. Макс настороженно посмотрел на Ирину. «Что-то случилось?» — спросил он. «Представляешь, узнала, что у тебя есть жена», — сказала Ирина. «А в остальном все в порядке». «Ты о Соне?» — Макс, понимающе кивнул. «Да, есть такое дело. Извини, что не сказал сразу». «А я бы с удовольствием послушала». «На Соню не обращай внимания», — сказал Макс. «Наш брак — чистая формальность». «Да неужели? А вот с этого места поподробнее, пожалуйста», — попросила Ирина. «У Сони есть богатый дедушка», — начал рассказывать Макс. «Он обещал купить ей трехкомнатную квартиру в центре, но только при условии, что она выйдет замуж. Оригинальный старичок. А мы с ней дружили много лет, ну и решили расписаться. Дед купил ей квартиру. Соня уже переехала туда, а я остался жить в своей скромной конуре. Скоро мы с ней разведемся. Она только дождется, когда ее дед отправится в мир иной. Ждать осталось недолго, у него неоперабельная опухоль. Разведемся раньше, старик отнимет у нее жилье и перепишет его на других внуков. Вот и вся история». «Чего только не бывает на свете», — удивленно произнесла Ирина. «Значит, ты лишь хотел помочь своей подруге?» «Конечно». «Ну хорошо», — кивнула Ирина. «Притворись, что я тебе поверила». Макс сразу воспрял духом. «Но если узнаю, что ты меня обманул», — холодно продолжила Ирина, «я сделаю так, что тебе уже ничто и никогда не будет мешать танцевать. Ты меня понял?» Макс испуганно на нее взглянул. «Понял, что уж тут непонятного». Ирина широко улыбнулась. «Так что? Сходим куда-нибудь сегодня вечером?»